и замешкался с вступлением. «С таким голосом в оперный театр нужно, а не в пьяный кабак». В зале перестали жевать. Здоровяк с крестом сидел с открытым ртом. Дара плакала в голос. Это была песня про нее. Не про глупую измену Сергея, не про безысходную тоску и печаль покинутой женщины. Про нее, настоящую. Про нее, которая с первых же нот почувствовала, какая сладкая истома овладела сердцем. Про нее, которой всю жизнь так хотелось петь. Только петь. Ничего больше, больше совсем ничего. Если бы не этот страшный день, не тот дурацкий случай, она никогда, никогда бы не позволила себе. Она, быть может, так и умерла бы, не испытав больше ни разу этого блаженного чувства, когда душа вылетает вслед за звуками и кружится где-то далеко в космических неземных пространствах. Господи, как хорошо! Переведя дыхание и не заметив оцепенения зала, она снова запела. «Без запретов и следов об асфальт сжигая шины». Она пела все подряд целый час. Глядя стеклянными глазами в зал, умирала и рождалась заново. Стоя на маленькой эстраде и видя, как полупьяная публика отбивает ладони, Дара разговаривала про себя с отцом. «Что ж ты мне не сказал, папа? Что ж ты мне не сказал, что смерти нет, совсем нет? Я-то, дурочка, плакала. Мы теперь всегда будем вместе. Я чувствую тебя рядом. Мы теперь никогда не расстанемся». «Подожди», — говорил ей музыкант, когда уже под утро они сидели на берегу залива в ожидании рассвета. «Откуда ты это знаешь?» «Не знаю. Не могу сказать. Только я чувствую, что существуют тысячи параллельных миров. Тысячи, понимаешь? И в каждом из них есть я, есть ты. Мы живем там совсем по-другому. Почему человек тоскует о счастье? Чего ему не хватает? Он чувствует, что где-то там, в параллельном мире, есть подлинное счастье. Такое, какого он не нашел здесь, на этой земле. То, что со мной случилось сегодня, — это переход. Я проскочила в параллельный мир. Я стала другой. Но почему именно сейчас? Ты ведь рассказывала, что и раньше чувствовала это. Не знаю. Может быть, потому что я стала взрослой. Я теперь одна в мире. Отец умер, и я осталась одна. А дочка? Не то, не то. Нет больше людей, которые были больше меня, старше меня, которые любили бы меня. Теперь я старшая, понимаешь? Моя очередь любить, беречь, поддерживать небесный свод. Это теперь моя задача. Дара дрожала. Тебе холодно? Нет, это нервное. Мне страшно. Ты не представляешь, как мне страшно. До тошноты страшно от того, что все это случайность, что этого могло не случиться, и я бы осталась в том сером мире навсегда. Этого не могло быть. Почему? Жизнь — только большое кармическое путешествие. С тобой должно было это случиться, потому что все это твоя судьба. Тебя всю жизнь только готовили к ней. Неважно, какой случай заставил тебя петь. Не этот, так другой, не другой, так третий. Но тебя заставили бы, понимаешь? Это твоя судьба. Ты ведь и в детстве чувствовала это, правда? Теперь я знаю, что правда. Но вчера... Скажи ты мне это вчера, я бы только посмеялась. «Поэтому мы не встретились вчера», — тихо сказал Сергей и протянул руку к ее лицу. Дара подняла плечи. «Подожди, не надо. Я еще не привыкла к этому новому миру. Я еще не освоилась здесь. Мир как-то слишком быстро рухнул, и уж как-то совсем непростительно быстро выстроился заново.